Глава 14. Бойся долгов, как лихих врагов. Русская народная пословица. «А ты и правда на лисичку похожа», — сказал Серго Даше. Они сидели вдвоем на полу в углу этажа и шепотом разговаривали. Пространство, видимо, не было рассчитано на такое количество гостей и имело только две зоны, где могли бы расположиться люди. Это диваны белого и черного цвета, а также стол, который стал сегодня полем страшной игры, и потому избегался всеми, без исключения гостями 13-го этажа. Люди устали от напряжения, и друг от друга тоже, а поэтому разошлись в разные стороны, пытаясь улучшить хоть минуту уединения. Кто-то сбивался в группы, кто-то, как Иваныч, сидел один. «Знаешь, они уже давно перешли на «ты». Обстоятельства знакомства вынудили всех к простому общению. «А ты на волка», — сказала Дарья и улыбнулась. «Правда?» — удивился Серго. Было заметно, что ему приятно смотреть на эту девушку. «Да, на такого очень доброго волка», — ответила она и провела ладонью по его лицу, которого почему-то выгнали из стаи. Возможно, волк был слишком своенравен и не хотел подчиняться, а может, он был молод и оттого слишком высокомерен. «Поэтому...» Продолжил Серго, взяв ее руку в свою. Ему пришлось очень долго бродить по лесу в одиночестве, и эти его скитания показали молодому волку, что нельзя быть сильным и злым. Если тебе Бог дал силу, то ты просто обязан быть добрым. Но понимание, что только симбиоз силы и добра может существовать в этой вселенной, пришло слишком поздно. Слишком много ошибок уже было сделано, и выбраться из этого леса волк уже не сможет. «А если он встретит такую же потерянную лису?» — спросила Дарья и пристально взглянула на Серго своими миндалевидными глазами. «Она тоже бродит по этому дурацкому лесу одна, но, в отличие от волка, все еще ищет выход. Потому что если мы живы, то выход должен быть обязательно. Господь мог его спрятать в конце лабиринта, но он есть, иначе тогда зачем мы здесь? Возможно, вместе лиса и волк найдут выход?» «Нет». Отрицательно покачал головой Серго и отпустил руку Дарье. Волк потерял право быть счастливым. У него нет больше такой возможности. «Ну что, друзья-товарищи?» — громко сказал Константин, чем привлек всеобщее внимание, прервав несколько тихих бесед. «Все подходит к концу. Время, как я понимаю, уже 11, и следующим наш Дед Мороз заставит отвечать меня. Скажу честно, мне на всех вас плевать, и кто бы ни выпал на той юле, я не собираюсь тут перед вами распинаться. Даже если это окажешься ты». Ткнул он пальцем в девочку. «Слава богу, Александрия уже выпадала». Прервал его Василий, обнимая дочь и тем самым показывая, что не даст ее в обиду. А аватарка в волчке, как все мы могли заметить, еще никогда не повторялась. «Сейчас выпадет или Снегурочка», — он указал на Полину Петровну, — «или медвежонок». Василий кивнул в сторону Адама. «Ну, Адама мне, конечно, будет не хватать. Я к нему прикипел за последние 10 лет. Да и голова у него жуть какая умная», — цинично сказал Константин. «Поэтому я, конечно, за учительницу. Уж простите, мадам». Наигранно поклонился он в ее сторону. «Просто бизнес, ничего личного». «Вы хам», — очень спокойно отозвалась Полина Петровна. «Не спорю», — хмыкнул Константин. «Ну что, никто не хочет признаться в соучастии в этом глупом розыгрыше, что проходит сегодня целый день. Ведь я вас найду, каждого найду и накажу!» Закричал он громко, и только сейчас все поняли, что мужчина сильно пьян. «Вам лучше убить меня, потому что меня ничто не остановит. Слышите? Ничто! Выпустите меня немедленно!» Согласно какой-то одному ему понятной логике, Константин тут же перешел на другой тон и стал униженно умолять. «Ребят, $1 000 000, не рублей. Вот прям в эту секунду перевожу вам куда-нибудь на офшоры. Выпустите меня, пожалуйста. Мне нужно до полуночи попасть к себе в кабинет. Очень нужно!» Уже сбившись на шепот, он уговаривал застывшего на экране Деда Мороза. $1 000 000 и письменная гарантия, что я не заявлю в полицию, а забуду о вас, как о страшном сне». «А можно ли верить твоим словам, Снеговик?» Вдруг ожил Дед Мороз. «Я клянусь!» Совершенно по-детски воскликнул Константин, оживившись и на секунду поверив, что избавление возможно. «Продолжаем игру!» — — сказал Дед Мороз, потеряв к мужчине всякий интерес. — Иваныч, крути юлу! Давайте уже закончим эту игру! Как приученные к порядку дети, все потянулись за стол, на котором оставалось всего два конверта со словами «грех» и «она». Лишь Константин продолжал стоять и умолять не обращающего на него внимания Деда Мороза. «Может, вы, Серго, усадите нашего предводителя на место? А то как бы не вышло беды», — сказала Полина Петровна, когда Иваныч все же завел юлу. «В прошлый раз Александрии досталось, когда он не сел. Кстати, я обыскал стул девочки и диван, на котором ударило током Иваныча, но ничего не нашел», — пробормотал Степан. «Абсолютно ничего, что могло бы ударить их током». «А на раме, которая ударила током Константина, что-то есть?» — поинтересовался Василий. «Ну, сверху не видно, а проверить можно, лишь ее сняв. Но, как вы сами понимаете, я на это не решился», — посетовал молодой человек. «У вас бы это и не получилось», — фыркнул Адам. «Креплением этой рамки к стене я занимался лично и требовал от инженеров сделать так, чтобы при землетрясении в 10 баллов стены бы упали, а она осталась висеть». «Жаль, Константин тебя не слышит», — усмехнулась Инна. «А то бы опять вывел гипотезу, что ты предатель. А может, и в главные злодеи бы назначил?» «А ты что, думаешь, я не смог бы? Кишка тонка, не дотягиваю?» С вызовом спросил у девушки Адам и нервно поправил свои кудри. «Дурак ты», — сказала Инна, глядя на него с жалостью. «Ты просто хороший, и не надо этого стесняться, будто грязной одежды». Адам хотел сказать что-то еще, но Юла остановилась, и с экрана на них смотрела снежинка. «Нет», — прошептал Василий растерянно, — «это не по правилам, она уже выпадала». Он встал и подошел к экрану с Дедом Морозом. «Вы слышите? Она уже выпадала! Так не пойдет, так нечестно, так не по правилам!» Продолжал он нервно убеждать экран. «Здесь правило — это я», — жестко ответил Дед Мороз. «Если вы сейчас же не сядете все за стол, я закончу игру быстрее, чем планировал. И не открытием двери, а казнью 10 грешников». «Но ребенок-то тут ни при чем», — продолжал бубнить Василию экрана. Понимая, что он не в себе, Серго с усилием посадил его за стол, а потом проделал то же самое и с Константином. «Читай, Иваныч», — скомандовал Дед Мороз жестко. «А что читать-то? Стрелка между двух конвертов остановилась», — показал он на стол. «Как раз ровненько между ними». «Читай оба», — велел Дед Мороз. «Покончим совсем сразу». Иваныч открыл конверт со словом «она» и, пробежав по содержимому взглядом, сочувственно уставился на Александрию, которая, прижавшись к отцу, пыталась его успокоить. «Ну что там? Не тяни, Иваныч!» — сказала Полина Петровна резко. «Сил уже ни у кого не осталось». «Тут написано, что Александрия Яблочко — дочь Константина Конева. И еще бумажка какая-то», — показал Иваныч. «ДНК-тест написано». «Я так и думал!» — во весь голос захохотал хозяин 13-го этажа. «Как только я услышал рассказ акушера, так сразу понял, что подсунут мне девчонку. Моя жена умерла 12 лет назад, будучи беременной и при схожих обстоятельствах. А я-то все ждал, когда же они вытащат эту карту. И тут нате. Все правильно сделали. Громко сказать, что она моя дочь, подложить бумажку о ДНК-тесте, и вот я уже вынужден сказать правду, иначе убью свою кровиночку. Прям цирк с конями или мелодрама на федеральном канале. Так не бывает. Кстати, вы, получается...» — указал он на Василия. «И есть сообщник?» «Нет», — покачал головой Василий, обнимая свою дочь, как в последний раз. «Я ничего не знал, но сказал правду. А моя Ия, она и есть та самая девочка. Когда медсестра погибла в автокатастрофе, я решил, что должен хоть как-то искупить вину перед ребенком, и удочерил ее. На днях я получил письмо с угрозой, что все узнают о том, что я сделал, если я не приду с девочкой сюда 31 декабря. Я не знал, что она ваша дочь, и никогда не делал ей тест». Адам встал, подошел к Иванычу и заглянул в бумаги. «Шеф, тут логотип и печать клиники, где вы ходите к зубному, и дата как раз через неделю после вашего последнего туда визита. Скажите, вы не бывали в клинике Сими?» — спросил Адам у Василия. «В прошлом месяце нам на работе подарили сертификат к дантисту в эту клинику», — растерянно подтвердил Василий. и я решил им воспользоваться. Сделал гигиену Александрии. «Похоже, все сходится, шеф», — сообщил Адам Константину. «У них там точно есть лаборатория, поэтому такой вариант возможен». «Это тупой развод», — скривился Константин, но уже не так категорично, как 5 минут назад. «Эта информация не для того, чтобы ты в нее верил, просто как факт». Вдруг вступил в их разговор Дед Мороз. «Ты, Костик, можешь в это не верить. Читай дальше, Иваныч, последний конверт. И вот тут Константин прав, его я оставил на сладкое. И поверь мне, Костик, мне все равно, веришь ты мне или нет. Я сделаю это с удовольствием, потому как сомнения я в тебе все же посеял. А потому всю свою жизнь, а я тебя отпущу, как и обещал, ты будешь вспоминать глаза этого ребенка, каждый раз задаваясь вопросом, свою ли ты убил дочь». «Не делайте этого!» — закричал Василий. «Тишина!» — перебил его Дед Мороз. «Одно неверное движение, и вместо такой долгожданной свободы придет мучительная смерть. Читай, Иваныч». «Да и тут читать нечего», — пожал плечами старик. «Здесь ни стишков посредственных, ни анализов. Тут всего 3 слова. Зависть, лунный камень и Лолита». Все с интересом посмотрели на Константина, пытаясь по выражению его лица угадать, значит что-нибудь для него эти слова или нет. «Ну, конечно», — сказал тот, будто совершенно не был удивлен. «Я так и думал. Зависть, лунный камень и Лолита. Я так и думал». Повторил он, словно пошел уже по 2-му кругу, в невозможности вывести свои мысли на новый уровень. «Как там в самом начале сказал Дед Мороз? Игра невольных убийц?» «Так вот, ложь — это все. Я хотел, чтобы он умер, но я его не убивал». Он замолчал, видимо, посчитав, что сказал достаточно, а 9 человек не сводили с него взгляда, в напряжении ожидая продолжения. «Я не знаю, кто ты мне», — сказала девочка, подойдя к Константину. «Мы с папой точно ничего не знали. Он не преступник, и нам ничего от тебя не надо. Мы очень хорошо жили, вот просто замечательно». Александрия устроилась на соседний с ним стул и стала рассказывать о своей жизни, словно делилась новостями с учительницей. Только трясущиеся руки выдавали ее волнение. «Папа у меня хороший, только несчастливый, постоянно влипает в какие-нибудь истории. Он часто меняет работу, а мне приходится менять школу, и поэтому у меня совсем нет друзей. Мы сразу после Нового года переезжаем в Самару. Там папа нашел хорошую работу. Я узнала, что приемная 2 года назад. Папа сказал, что 10 лет — это возраст, когда дети начинают мыслить критически. Он очень боялся, что мне кто-нибудь расскажет правду, поэтому решил, что должен сделать это сам. Я не расстроилась ни капельки. Ведь это не важно, ведь он все равно мой папа, и этого никто не изменит». У Даши и Полины Петровны выступили слезы, но никто не шевелился, боясь испортить момент. «Пожалуйста, ответь на вопрос, и он откроет дверь. Я тебя очень прошу. Обещаю, ты никогда больше не увидишь нас с папой». Константин по-прежнему молчал и только вглядывался в лицо Александрии, словно пытался разглядеть в нем свои черты или черты покойной жены, но, видимо, не находил и продолжал молчать. Тогда девочка решила предпринять последнюю попытку и очень жалобно сказала: «Пожалуйста». Ее никто не останавливал, ни отец, ни другие узники 13-го этажа. Все понимали, что если у них и был шанс выйти отсюда живыми, то сейчас он в руках Константина, и тот может как воспользоваться этой возможностью, так и упустить ее. «Знаешь», — сказала Александрия и вытащила из кармана какой-то камень, «вот это волшебный камень, только не смейся», — заговорила она, боясь, что мужчина перебьет ее, не восприняв всерьез. «В Южной Америке есть такой город Тиуанака, очень старый и уже мертвый город. Раньше его населяли маги и боги, но они ушли с земли, спрятавшись под озером Титикака. В том городе они оставили свои лица высеченными в стене, все-все, разные. Через них они смотрят на этот мир и помогают нам, живущим сейчас на планете». «Что-то хреново они помогают». Первый раз за этот день Константин улыбнулся. «Везде голод да войны». «В том-то и дело», — сказала Александрия, обрадовавшись, что он пошел на контакт. «Туристы, приезжая туда, забирают себе на память камушки и стены и тем разрушают магию. Только целое изображение может помочь. Вот этот камень кусочек одного из лиц. Если ты найдешь это место и вставишь камень обратно в стену, то боги через это лицо смогут вновь помогать людям. Тому же, кто сделает это важное дело, простятся все его грехи». «Вот как?» Константин взял камень в руку. «Прям все?» «Конечно», — ухмыльнулась Александрия. «Ведь человек, который вернет камень на место, изменит многое, позволив богам делать наш мир лучше. Даже немного света для нашей планеты — это очень важно». Сцена была такой трогательной, что Даша, лисичка с тонкой душевной организацией, не выдержав, расплакалась в голос, только не от страха и боли, когда этого, а от доброты, которой светилась сейчас Александрия. «Ну хорошо», — усмехнулся Константин, — «ты меня купила. В принципе, то, что я сейчас расскажу, недоказуемо, это будут просто слова, а так мы хотя бы попробуем воспользоваться шансом. Вдруг он и правда сдержит слово и выпустит нас. Только я в это не верю. Не маньяк он наш Дед Мороз, а очень хороший стратег и аналитик. Я бы его к себе на работу взял». «А немного ли ты на себя берешь, Снеговик?» — ожил на экране Дед Мороз. «Где это видано, чтоб Дед Мороз на Снеговика работал? Ты говори, да не заговаривайся, а то я тебя даже слушать не стану. Вон, кнопку замораживания нажму, и все». «Ту шкатулку с запиской и кулоном нашел не я, а мой друг», — начал говорить Константин, не став пререкаться с Дедом Морозом. «Мы вместе поступили в институт, но я уже начинал мутить бизнес и после третьего курса бросил учебу, полностью уйдя в работу. Надо было ковать железо, пока горячо, а в той ситуации захватить, пока все не растащили другие. Страна разваливалась, строилось что-то новое, и филфак становился ненужной опцией, которая в будущем не принесет ни денег, ни уважения. А друг мой остался и доучился, но другом быть перестал. У нас резко появились разные интересы и разные планы на жизнь. Но однажды мы случайно встретились на улице, и он представил меня своей девушке. Вот тогда я пропал. Никак я не мог понять, что такая красавица нашла в этом ботанике без денег и амбиций. Я, конечно, попробовал за ней приударить, но она дала мне отворот-поворот, и тогда я стал просто дружить с ними обоими. Мне было необходимо видеть ее хотя бы раз в неделю. Так я стал приезжать к ним в Саратовскую область, где он работал в музее, а она учительницей в школе. Вот в один из таких моих приездов мы с другом крепко выпили. И он напрямую сказал мне, что ты, мол, зря сюда ездишь, не будет она твоей, так что можешь ее забыть. Все сидели, переводя взгляды с Константина на Деда Мороза, словно ища подтверждение, что все в порядке, что он говорит правду, и шанс спастись, пусть призрачный, но есть. «А со мной так нельзя. Вот нельзя от слова совсем. Я такого отношения не прощаю». Константин говорил ровно, а потому казалось, что он читает текст с листа или экрана компьютера. «Тогда я решил наказать его». До этого он очень любил хвастаться, что обнаружил раритет по исторической ценности, сопоставимый с письмами Пушкина своей жене, а, возможно, даже круче. Это была шкатулка с запиской от графини Меренберг своей дочери от первого брака. Эта женщина была не просто четвертым ребенком солнца русской литературы, но еще и сама по себе известная историческая личность. Так скажем, настоящая Золушка своего времени. Он часами мог рассказывать о ее судьбе так, словно сам присутствовал на той колокольне, где она познакомилась с Орловым, или дома, где Михаил Дубельт бил ее нещадно, и во дворце в Висбадене, на приемах, которые давала уже графиня Меренберг. Ее находка была встречена всеми ценителями и экспертами с трепетом. «И ты украл ее», — предположила Инна. «Это в твоем репертуаре, брать все нахрапом». «Да, я украл ее, но смысл был не в присвоении артефакта. Мне нужно было подставить друга, наказать за его наглость, так что я выкрал шкатулку из музея и подбросил к ним в дом. Конечно, это все я сделал не своими руками. Славные 90-е, тогда не было проблем с исполнителями. Пара анонимных звонков, и вот милиция уже сажает моего бывшего друга в бобик». «Как цинично!» — поморщилась Полина Петровна. «Но я почему-то не удивлена. Более того», — словно хвастался Константин, «камень я вытащил из шкатулки, оставив себе. И получилось, что друг сел за кражу и сокрытие награбленного». «Как же вам удалось выйти сухим из воды?» — удивилась Даша. «Очень просто. Меня там и близко не было. Я был в Москве и никак не мог этого сделать. Остальное дело техники. Например, нанять для друга лучшего адвоката и получать благодарности и от жены, и от товарища. А того, что этот адвокат на самом деле топил его, ни он, ни она даже не поняли. «Ты его убил в тюрьме», — догадался Серго. «Формулировка неправильная», — хмыкнул Константин. «Я бы сказал, его убила тюрьма. У него было слабое здоровье и куча хронических заболеваний. Я его не убивал». «По факту», — сказал Василий, — «вы посадили его туда, где он никак не мог выжить. Значит, вы убили». «Это все лирика», — отмахнулся Константин. «А ты, девочка, попросту не можешь быть моей дочерью. Хотя сейчас так мило и трогательно со мной говорила», — вдруг сказал он Александрии, — «потому что я бесплоден». «Как так?» — не понял Иваныч. «Костян, ты ж говорил, что у тебя жена беременная умерла». «Так потому и умерла», — ответил старику Константин печально. «Лолита была моей мечтой. И как только друг загнулся в тюрьме, я был рядом». Пара комплиментов, поддержка и забота, и все, женщина сдалась. Жили мы плохо, очень плохо. Она всегда ходила задумчивая и была холодна ко мне. А я так ее любил, что не мог отпустить. Хоть и понимал, что со мной она счастлива не будет. Я не говорила о своем бесплодии. Она и не спрашивала, как будто не хотела детей. Ад начался, когда она забеременела. Я просто сошел с ума. Мне хотелось убить ее, придушить своими руками, но я сдерживался изо всех сил. А когда я видел ее счастье от этой беременности, то превращался в бешеную собаку. Константин, казалось, находился где-то далеко. Его глаза были пустыми, а речь ровной и тихой. Я очень, даже как-то ненормально любил ее, поэтому молчал и ждал родов. У меня родился план. Я решил, что при родах этот ребенок умрет. Как именно, я не знал, но был уверен, что придумаю. Я терпел ее радость и ждал, ждал, ждал. Но все изменил случай. Однажды, когда она была уже на 8-м месяце беременности, я сорвался. Придя домой, я увидел, что она держит в руках подвеску. Тот самый лунный камень, который зачем-то забрал себе. А потом совершенно забыл о нем. Она его случайно нашла, зачем-то копаясь в моем рабочем столе. Вообще-то в нашей семье это было под запретом. Вот тогда я и увидел, какими глазами она на меня смотрела. Сколько боли и презрения было в них, сколько брезгливости. Бил я ее долго. Так долго, что даже сам потерял чувство реальности. А она только стонала и закрывала живот руками. Когда я опомнился, она уже истекала кровью. Взяв себя в руки, я повез ее в больницу, старый роддом-развалюху. Я выбрал его давно, решив, что расправиться с новорожденным там будет проще. Сейчас же он подходил как нельзя кстати, потому что закрывался на ремонт. Я думал, куплю молчание врачей, а Лолита будет молчать и так. Она не сказала мне ни слова, просто все поняла по тому лунному камню. Пока шла операция, я все думал, как объясню ей это. Но она умерла. «Вы ведь сразу поняли, что я говорил про вас?» — спросил Василий пораженно, сильнее прижав к себе дочь. «Конечно», — усмехнулся Константин. «И ждал, когда же Дед Мороз вытянет карту с дочкой. Я не знаю, кто они, но в моей биографии покопались плотно». «Вы рассказали все?» — уточнила Дарья, глядя на дверь, которая оставалась закрытой. «Да, зависть другу, лунный камень как средство устранить соперника и Лолита, ненормальная моя любовь», — развел руками Константин. «А может, это кто-нибудь из родственников девушки вам так мстит?» — спросила Полина Петровна. «Лолита была сиротой, у нее никого не было, так что эта идея отпадает». Устало развел руками мужчина. «Сейчас я почему-то ему верю», — сказал Серго, кивая в сторону Константина. «Верю и в то, что он это сделал, а самое главное, верю, что мы все здесь из-за него. Он главный, он свадебный генерал, а мы так, приглашенная массовка». «Эй, Дед Мороз, давай открывай дверь, ты обещал!» — крикнул Константин, но в ответ была лишь тишина. Изображение сказочного героя висело на экране неподвижно. Спустя минуту ожидания на экране появились часы, на которых секундная стрелка отчитывала последнюю минуту года. Тик, тик, тик. Разносилась гулко, и всем казалось, что ход времени ощущался физически. Словно отсчитывались минуты заканчивающейся жизни, вернее, 10 жизней. Но, может, они это заслужили? Когда секундная стрелка соединилась со своими сестрами на цифре 12, неожиданно для всех стали бить куранты. Звучали они слишком громко, безрадостно, оглушающе, и оттого обычное ликование у людей от их звука не случилось. Гости 13-го этажа молчали. Немая пауза затянулась. Это было ожидание смерти или чуда.